Но если герои Илиады с дерзостью отвечают на очевидную ложь Бога Отца, замечая только всемогущество в словах, которыми их обманывают, то существует по меньшей мере один античный читатель, для которого эта ложь и оскорбление нестерпимы. Читателя этого зовут Платон. У философа, автора «Государства», сложилось гораздо более нравственное и логическое представление о богах. Божественное несовместимо со злом, а стало быть, с ложью. Следовательно, нет причины, чтобы Бог был лжецом. Наоборот, Бог абсолютно прост и правдив в действиях и в словах. Он не меняется сам, не обманывает других ни иллюзиями, ни речами, ни знаками, посылаемыми человеку, когда тот бодрствует или спит. Отсюда следует, что в хорошо управляемом городе-государстве подобные повествования, вроде рассказа о сне Агамемнона, должны быть запрещены цензурой. По этому вопросу, как и по вопросу изображения героя в слезах, Платон открыто критикует Гомера. Но в поэме Гомера не только сновидение, придуманное Зевсом, должно было бы подвергнуться осуждению, но и то, что на протяжении всей Илиады боги не перестают таиться и сбивать с пути истинного своих противников, забывая всякую порядочность.